«Хватайте их, хватайте! Отбейте меня, граждане! Не дайте загубить святую душу! Спасите заради Христа!» Спасители не спешат, глазеют, удивляются. «Да чего же косматое чудище!» Рыжие волосы век не стрижены, свисает ниже плеч, холщовая рубаха до колен перепоясана кушаком. Черная борода, как метла по рубахе. Следом за пророком двое красногвардейцев вели упитанного, лоснящегося на солнце, рыжего жеребца с необычайно длинной гривой и подвязанным хвостом. Жеребец храпит, нетерпеливо перебирает копытами с белыми бабками. Сойотское седло с кожаной подушкой и низко опущенными узорчатыми стременами. Сумы навешаны вьюг за седлом, и топор с длинным топорищем привязан с боч седла. «С Вельзевулом взяли, гада!» — шипит Дуня. «С каким Вельзевулом?» — переспросил Ной. «Жеребец его, видишь? На его свист прибежит хоть откуда, если только услышит. Вельзевулом звать. Страшно бешеный, как сам пророк. На этом Вельзевуле он меня силком увез из женского монастыря в знаменский скит и чуток не замучил до смертушки, гад». Ной покосился на Дунечку. «Господи, прости, кто только тебя силком не увозил и не мучил. Хоть бы сама об этом не болтала. Отвратно слушать». «Граждане!» — взывает пророк во все свое бычье горло. «Али все вы тут от сатаны народились? Святого пророка мытарит красные антихристы, а вы глазеете? Не за вас ли мученичество принимаю? Али вы не верите во Господа Бога? Если вопрошаю верующие в Святую Троицу?» Тужился пророк, напрягая свое могучее тело. «Граждане, православные, прозрите заради Господа, бейте их красных дьяволов, забор ломайте, лавки, дубину берите». Никто из православных граждан, верующих во Христа Спасителя и Святую Троицу, а особенно в земные блага, золото, движимость и недвижимость, в дома, особняки, собственную землю, не кинулся ломать забор и лавку, чтобы вооружиться дубинами и отбить святого пророка Моисея. «Но и горло у него чистая иерихонская труба», — заметил Ной. «Жуть!» — отозвалась Дунечка. «Если бы ты послушал, как он дурацкое Евангелие читал среди скитских, аж стекла в окнах дребезжали». К горланищему пророку подошли трое. Тимофей Боровиков с маузером в деревянной кобуре, еще какой-то товарищ, приземистый во френче и на чищенных сапогах, и Селестина Грива. О чем-то поговорили с красногвардейцами, и те повели пророка вниз по набережной, и Боровиков пошел следом. «Комиссарша смотрит на нас. Пусть теперь своими глазами убедится, гадина!» — вскипела Дуня. «А еще срамила! Вы его ногтя не стоите!» Ной смутился и опустил голову, чтобы не видеть Селестины, бормотнув: «Помолчи ты заради Христа! Вот еще! Или стыдно, что ли? Чего ж тогда не едешь с нею? Ага! Не по носу комиссарше! Подалась!» Селестина, и в самом деле, поглядев на Ноя с Дунечкой, отвернулась и пошла вниз к пароходам. Шагов на полсотни красногвардейцы с Боровиковым отвели пророка Моисея, и вдруг раздался пронзительный свист. Дуня заметила: «Вельзевула подзывает, гад!» И в самом деле рыжий Вельзевул рванулся за косматым хозяином, потащив за собою на длинном ременном чембуре двух красногвардейцев. Те упирались, но жеребец, храпя и мотая головой, так что грива развивалась, таскал их то в одну сторону, то в другую. А пророк свистит, свистит, зовет на помощь единственного верного сообщника. Жеребец вскидывал задом, аж подковы сверкали на солнце, и комья земли летели в толпу. Потом он вздыбился свечой,